где в сыром подвале пили водку с проститутками, извозчиками и всякими подозрительными личностями и нюхали это дьявольское зелье. Конечно, ни к чему хорошему это привести не могло. Во-первых, кокаин разъедал слизистую оболочку носа, и у многих таких, как мы, носы уже обмякли, и выглядели мы ужасно. А во-вторых, наркоз уже почти не действовал и не давал ничего, кроме удручающего, безнадежного отчаяния. Я где-то таскался по целым дням и ночами, даже сестру Надю стал видеть редко, а ведь мы очень любили друг друга. Надя была единственным близким мне человеком в этом огромном шумном городе, и я не сберег ее. Что это, кокаин? Анестезия. Полное омертвение всех чувств, равнодушие ко всему окружающему, психическое заболевание. Помню, однажды я выглянул из окна мансарды, где мы жили, окно выходило на крышу, и увидел, что весь скат крыши под моим окном усеян коричневыми пустыми баночками из-под марковского кокаина. Сколько их было? Я начал в ужасе считать. Сколько же я вынюхал за этот год? Я в первый раз в жизни испугался. Мне стало страшно. Что же будет дальше? Сумасшедший дом? Смерть? Паралич сердца? А тут еще галлюцинации? Я уже жил в мире призраков. В одну минуту я понял все. Я встал. Я вспомнил, что среди моих знакомых есть знаменитый психиатр, профессор Баженов. Я вышел на Тверскую и решил ехать к нему. Баженов жил на Арбате. Подходя к остановке, я увидел совершенно ясно, как Пушкин сошел со своего пьедестала и, тяжело шагая по потрясенной мостовой, крутилось у меня в голове, тоже направился к остановке трамвая, а на пьедестале остался след его ног, как в грязи остается след от калош человека. «Опять галлюцинация», — спокойно подумал я, — «ведь этого же быть не может». Тем не менее Пушкин встал на заднюю площадку трамвая, и воздух вокруг него наполнился запахом резины, исходившим от его плаща. Я ждал, улыбаясь, зная, что этого быть не может, а между тем это было. Пушкин вынул большой медный старинный пятак, которого уже не было в обращении. «Александр Сергеевич», — тихо сказал я, — «кондуктор не возьмет у вас этих денег? Они старинные». Пушкин улыбнулся. «Ничего, у меня возьмет». Тогда я понял, что просто сошел с ума. Я сошел с трамвая на Арбате. Пушкин поехал дальше. Профессор Баженов тотчас принял меня. «Ну?» «В чем дело, юноша?» — спросил он. «Я сошел с ума, профессор», — твердо выговорил я. «Вы думаете?» — как-то равнодушно и спокойно спросил он. «Да, я уверен в этом». «Ну, тогда посидите пока. Я занят, и мне сейчас некогда». И он начал что-то писать. Через полчаса он также спокойно вернулся к нашему разговору. «Из чего же вы, собственно, заключаете это?» — спросил он просто, как будто даже не интересуясь моим ответом. Я объяснил ему все, рассказав также и о том, как ехал с Пушкиным в трамвае. «Обычные зрительные галлюцинации», — устало заметил он. Минуту он помолчал, потом взглянул на меня и строго сказал. «Вот что, молодой человек, или я вас посажу сейчас же в психиатрическую больницу, где вас через год-два вылечат, или вы немедленно бросите кокаин. Сейчас же!» Он засунул руку в карман моего пиджака и, найдя баночку, швырнул ее в окно. «До свидания», — сказал он, протягивая мне руку. «Больше ко мне не приходите». Я вышел, все было ясно. Был сентябрь 1913 года. В театрах начинался зимний сезон. В Московском художественном были объявлены конкурсные испытания, прием статистов или сотрудников, как это называлось. Я пошел на конкурс. Народу было видимо-невидимо. Из самых дальних медвежьих углов России понаехали в Москву алчущие и жаждущие юные лицедеи. Многие были настолько бедны, что не имели даже средств, чтобы снять комнату, и спали на вокзалах и на скамейках парков. Все волновались, заглядывали в какие-то тетрадки, книжечки стихов, что-то повторяли, что-то заучивали наизусть, разговаривали сами с собой вслух —